Глава 19. С надвратной башни цитадели открывался захватывающий вид. С одной стороны, всеми оттенками серого переливалась молчаливая армия немертвых. Ожившие трупы, в основном скелеты в ржавых доспехах, неподвижно взирали на высокие стены замка. Терпения им было не занимать. По другую сторону дымил и горел охваченный безумным карнавалом город. Играла музыка, раздавались жуткие крики. Белели снежные шапки гор. Над всем этим жутким зрелищем, окончательно превращающее мир реальный во что-то нездешнее, рдела удивительно прекрасная фантасмагория света. Свет адских небес смешивался с лучами солнца, что изредка пробивались через прорехи в небе иного мира. Ветер сходил с ума, завывая на все лады, словно не знал, что же ему исполнять. Погребальную песнь, плясовую или, как и положено приличному ветру, просто выть на одной ноте. Пах обескураженный ветер тленом, кровью, дымом и специями. «Ура! Армия немертвых!» Девочка рядом с огромным демоном прыгала на одной ножке от полноты чувств и кружилась на месте. «Спасибо, дядя Салех! Можно уже выпускать демонов?» «Погоди, ты это... Как твои демоны появятся?» «С неба упадут! Сейчас на небе появятся капельки, и как только достигнут земли, лопнут. Как мыльные пузыри! А там бац! И сидят мои слуги!» Прячется. «А ты можешь убирать, куда капельки упадут, и кто в них сидеть будет?» — снова спросил лейтенант. Девочка задумалась. Ее лицо сделалось озадаченным. После она не очень уверенно кивнула. «Тогда слушай. Видишь, вон тот камень торчащий, где костяки стоят не так густо. Пусть туда вылезут самые толстошкурые и жирные демоны». «А зачем?» «Аврора, как зачем? Ты помнишь, я тебе устав читал? Твоя задача — смешать ряды противника и обеспечить плацдарм для высадки основной части». Голос Салиха приобрел менторские нотки. «Ты мне это не рассказывал?» «Да? Значит, мы до планирования и проведения десантных операций не доходили еще. Значит, тогда это... Ты меня слушай. Надо нам грамотно все сделать. Тогда и жертв будет минимум, и противника мы уничтожим», — закончил бывший громила под восхищенным взглядом девочки. «Мистер Салих, а может, лучше все же устроить просто масштабный прорыв и наслаждаться зрелищем? Ну, там безудержная волна твари, сметающая все живое и неживое на своем пути». Ричард ощутимо шатался на сильном ветру. «Мистер Салих, вы чего творите? Что мы будем потом делать с армией демонов?» — добавил Гринривер сквозь сжатые зубы. «Ричард, не занудствуй. У нас не больше 200 тысяч демонов. А тут мертвяков за миллион, видимость километров на 10, и все занято этой армией. А где-то еще сидит лич, который всем этим балом управляет», — спокойно ответил Рэй, повернув безглазую башку в сторону спутника. Не дождавшись ответа от Гринривера, он повернулся к девочке. «Аврора, ты все поняла? Сначала крупные демоны, потом свита, потом уже тех, кто магичить умеет, как только плацдарм получится». «Да, дядя Салих, все понятно», — кивнула девочка и на одной ножке запрыгала к краю обзорной площадки, где забралась на парапет. Рэй было дернулся, но остановил себя. Аврора не стояла на камнях, а висела над ними. На два пальца. Но этого хватало, чтобы понять, повелительницу демонов не нужно опекать на каждом шагу. Крохотная фигура раскрыла руки в стороны, словно обнимая весь мир. Ветер трепал полы алого плаща. Над головой девочки висела крохотная корона, сияющая золотым светом. Ветер набирал силу, облака стали закручиваться в воронку. Раздался звук, будто в небесах кто-то дернул гигантскую струну, и она мелодично завибрировала. Звук повторился, зазвенели другие струны, рождая мелодию. Разразившаяся буря вздымала целые тучи праха. Облака неслись с такой скоростью, что смешались в однородную массу. Одна из струн лопнула, музыка оборвалась. И небо излилось на землю, в самый центр армии нежити. Сначала было пламя, яркое, всепожирающее. Немертвые вспыхнули, как спички, обращаясь невесомым пеплом. Земля загорелась. И в этом пламени возникли твари. Огромные, покрытые твердой чешуей огненные саламандры вырвались из родной стихии, сея разрушения. Они двинулись по спирали, уничтожая истлевшие костяки. Мертвяки дернулись, но обычной нежити было нечего противопоставить стихии адского огня. А на месте прорыва стали возникать похожие на бочки демоны. Огромные тела венчали крохотные головы, а лапы сжимали топоры и палицы из черного камня. Демоны махали оружием, и от каждого взмаха шла взрывная волна, что опрокидывало мертвецов, сбивая тех с ног и смешивая ряды. Раздался торжествующий рев, и в мир сошел первый демонический дракон, капая пылающей слюной из распахнутой пасти. Дракон извернулся в воздухе и плюнул вглубь построения, ни в кого особо не целясь. Огромный шар со скоростью пушечного снаряда унесся вдаль и взорвался. За спинами демонов стали возникать мелкие твари, что неслись в разные стороны, добивая упавших мертвяков или уничтожая тех, кто путался под ногами у тяжелых монстров. Битва за Амальгмар началась. Звякнуло железо, и на башню поднялся граф Фурлиц. «Проходите, граф, у вас наверняка множество вопросов». Ричард был сама учтивость. Несмотря на 4 метра и телосложение палочника, он умудрялся очень солидно выглядеть. Мужчина огляделся и решительно вылез на башню. «Цена! Я хотел знать цену! Вы пришли на зов! Вы уже! Уже!» Фурлиц завороженно уставился на то, как мертвяки бьются с демонами. В этот момент 6-метровая фигура рухнула на землю с жутким грохотом, и ее, как муравьи, облепили бегуны. Вид нежити, что состоит только из человеческого торса, вооруженная цепными лезвиями на локтях. «Граф, расслабьтесь, мы не демоны!» Ричард изобразил на лице скуку. «И нам не нужна ваша душа, ваши клятвы и даже ваши деньги». «На самом деле мы обычные люди», — поддакнул Рэй. «Люди?» Граф вытаращился на гостей. На фоне багрового неба они очень органично смотрелись. «Я вам даже больше скажу. Вот этот милый джентльмен с крыльями на самом деле паладин светлых богов и вообще собрался жениться». Голос Гринривера был бесстрастен. «Просто так завертелось, и нас попросили с ребенком посидеть. И вот». Рэй продемонстрировал картину эпичной битвы между адом и смертью. «Должен сказать, это мы не в первый раз так. В том смысле, что мы постоянно влипаем во всяческие разборки. А вот с ребенком это да, это мы впервые», — окончательно запутался Салих и смущенно замолчал. В его исполнении это смотрелось крайне сюрреалистично. Повисло неловкое молчание. «Сэр Стивен», — Ричард обратился к мужчине, — «вы же нам не поверили?» «Ни единому слову», — честно признался граф. Ему было страшно. Ему было очень страшно. Он был готов умереть, сражаясь плечом к плечу с воинами света. Он был готов продать свою душу бездне. Он был готов к тому, что его труп будет столетиями бродить по этим землям в войске мертвого мага. Но то, что происходило сейчас, не укладывалось у него в голове. «Так вы, это, пришли сюда выяснять, что нам надо? Душ там в жертву кого принести? Или ритуал какой сотворить?» — уточнил Салих. «Истинно так!» — запальчиво воскликнул мужчина, в надежде, что гости бездны наконец прекратят издеваться. Как-никак, а у аристократа была гордость. «Тогда подготовьте кувшин молока, теплого, кашу манную, полный котелок с ванилью и изюмом, а еще постель теплую, без клопов, теплую ванну и чистые полотенца, и выпечки, плюшек таких маленьких погрызть», — начал перечислять Салих. «Чего вы так вылупились? Эти там биться до утра будут, а ребенку спать надо». «Да, граф, прошу вас, не сочтите за пренебрежение вашим титулом», — заговорил Гринривер. «Мы с вами равны по происхождению. Просто ваши люди не решаются к нам подойти и падают в обморок при одном нашем виде. В любом ином случае мы бы не стали вас обременять подобными просьбами». «Что вы, мнение? Вы смеетесь надо мной?» — не выдержал мужчина и заорал на своих собеседников. Он был готов ко всему и потому предельно взвинчен. «Клянусь своей бессмертной душой! Мы не собираемся требовать вашу душу, вашу жизнь, души и жизни ваших подчиненных. Все боги мне свидетели!» Вокруг черно-белой вытянутой фигуры в воздухе завертелись огненные всполохи. А потом и искра света. От последней Гринривер слегка задымился. Граф ошарашенно опустился на колени, складывая ладони в молитвенном жесте. «Кто вы?» «Мистер Рэй Салих, лейтенант штурмовой пехоты в отставке». Ричард представил спутника. «Я Ричард Гринривер, 7-й сын графа Гринривера. С нами Аврора Морцех, единственная дочь маркиза Клауса Морцеха. Как вы могли заметить, у нас сейчас определенные сложности с внешним видом, но я надеюсь, что в ближайшее время мы их решим». «Господа». «Джентльмены», — подсказал Ричард. «Простите?» «Я говорю, вы можете обращаться к нам, джентльмены. Это наиболее уместно», — терпеливо объяснил Гринривер. «Хорошо, джентльмены». Слова, казалось, застряли у графа в горле. «Кровать, ужин, молоко и выпечка для вашей воспитанницы. Еще что-то?» «Да, распорядитесь, чтобы сюда принесли 3 кресла, вина и закусок. И свежей прессы. Ах, да, не забудьте пару биноклей». Графёныш был очень вежлив. «Да, сейчас решу все вопросы». Кажется, у Фурлица случилась истерика, но он это тщательно скрывал. «И граф?» «Да». 3-е кресло для вас. Присоединяйтесь. И вино выбирайте тоже по вашему вкусу. Когда бы вы еще увидали такое зрелище?» Мужчина лишь ошарашенно кивнул и молча удалился. Граф Фурлиц в качестве вина для себя выбрал виски. Тяжелые стулья, накрытые ворохом одеял, сошли за кресло. На закуску был выдержанный сыр, моченые яблоки и молодые побеги бамбука, маринованные с луком. Граф безрезультатно хлестал виски и задумчиво глядел на битву. Выходцы из ада очистили все пространство перед городом, укрепились и отбивали штурм мертвецов. Демоны были страшны в бою, неутомимы, трудно убиваемы, поголовно владели какими-то фокусами, а то и полноценной магией. Мертвяки же давили числом и бессмертием, и их тоже поддерживали маги. Воздух искрился от заклинаний, в небе кружили стаи летающих тварей, то и дело раздавались взрывы, яростные вопли атакующих и умирающих демонов. Армия немертвых сражалась молча, аккомпанируя только грохотом железа и стуком костей. Ричард читал газету, разложив ее на небольшом столике. Страницы ему переворачивал Рэй, а плюшками кормила Аврора, которая периодически подбегала к столу выпить молока или схватить печенье. Для кормления девочка использовала шпагу графа, на которую накалывала угощение и протягивала Ричарду. «Дядя Салих! Дядя Салих! А можно я по мертвецам магией ударю? Прям чтобы ух и бабах!» Аврора снова начала донимать Рэя. Тот тяжело вздохнул и оторвался от стакана. «Аврора, у тебя есть что-то, чтобы за горизонт достать?» «Шквал пламени и кровавый плач». «А магов вражеских они уничтожат?» Девочка тяжело вздохнула и помотала головой. «Не, дядя Салих, это не для магов. Для них есть земляной взрыв, цепная молния. Но это только когда видишь цель». «Тогда это... Пусть твои демоны готовят запасную позицию, а потом в панике бегут, а ты по ним жахни. Тем, что гарантированно магов уничтожат. Когда они поближе подойдут?» «А можно я на драконе полечу?» Снова озвучила идею девочка. «Нет, кудрявушка, нельзя». «Почему?» «Потому что нельзя вылезать за стационарную защиту, если у тебя нет нормальной разведки. Во-вторых, ты уже отправляла свою проекцию, и ее моментально сбили, а ты вражеского мага так и не вычислила. В-третьих, маленьким девочкам нельзя летать на драконах», — чуть ворчливо ответил Салих. Он к вину не прикасался, пил чай. «Вы всерьез рассчитываете уничтожить армию нежити?» — не выдержал граф. Он сидел как на иголках. Алкоголь его не брал, несмотря на то, что бутылка была уполовинена. «Ну, у нас вроде как армия демонов. Демонов много, пока не закончились». «Это безнадежно», — ответил помертвевшим голосом наместник. Ричард озадаченно посмотрел на графа, потом на Рэя, на Аврору. «То есть вы не верите в успех нашего маленького предприятия?» — все же уточнил Гринривер. «Я облетал окрестности на дирижабле. Мертвецы идут плотным потоком на несколько дней вокруг. С вами бьется даже не десятая часть. Необходимо уничтожить их предводителя». «О, он близко не подойдет», — безжизненным голосом ответил Фурлиц. «Его магия почти истощила защиту города». «Да», — задаченно поинтересовался Рэй. «Аврора, а у тебя там много демонов осталось?» 40 тысяч. Девочка грустно взглянула на поле битвы. В следующий момент поле битвы накрыло серое облако. 38 тысяч, — добавила она уже тише. «Ну, а еще призвать?» — уточнил Рэй. «Они просят плату». «Плату?» «Души, жизни, рабы. В битве с мертвыми нет славы, нет чести». «Ну и хрен с ними. Ты еще сколько сможешь призвать?» «Смогу. Немногих». «Главное, сможешь», — отмахнулся Громила, изучая карту, разложенную на столе. «Отсюда до границы почти 300 миль. За неделю дойдем». «О чем вы?» Граф взглянул на Рэя не без содрогания, но с надеждой. «Вот этот тощий крендель умеет работать горнопроходческим комбайном». Рэй ткнул лапой в Гринривера. «Мы можем уйти под землю. Там в каком-то месте вызовем демонов и пусть закупоривают проход. А мы тем временем пройдем под землей до обжитых краев. И приведем с собой армию нежити? Ох, как все будут рады! Ох, какое нам спасибо скажут! Мистер Салих, я вас уверяю, нас никто никогда так не благодарил», — желчно ответил Ричард, нехорошо усмехнувшись. «Ой, да подумаешь! Геноцидом больше, геноцидом меньше», — отмахнулся Салих. «Джентльмены, а вы о чем сейчас?» «Неважно», — поспешно ответил Гринривер. «В любом случае, это невозможно. Даже если я сделаю проход достаточный, чтобы в него протиснулись несколько тысяч человек, то вместо прохода у меня получится довольно оригинальный склеп», — жестко закончил молодой человек. «В смысле?» — удивился Рэй. «Мистер Салих, моя способность втягивает воздух. Достаточно будет чего-то вроде вон того монстра, чтобы наглухо закупорить пещеру. Это я уже не говорю о такой неприятной штуке, как водоносные горизонты. Они регулярно встречаются на любой глубине от 5 до 500 метров. и скальный массив не дает гарантии. Так что, граф, вариант неплохой, но только если вы решите похоронить всех подданных в одном месте». «Вы так спокойны», — ответил граф помертвевшим голосом. «Отчего нам переживать? Оно по первости только дергаешься», — благодушно ответил Рэй. «После раза третьего как-то оно уже особо нервничать неохота». «Да, как я мог забыть, вы же вышли из ада», — саркастично ответил граф. «Джентльмены, не хотел бы этого произносить, но лучше бы на вашем месте были истинные лорды бездны». «Да? И почему вы так решили?» Кажется, Салих не на шутку обиделся. «Ну, как минимум, они бы совершенно точно не ответили мне фразой: «Извините, сэр Стивен, у нас закончились демоны. Как планируете хранить население?» Все же виски на Фурлице подействовало, только незаметно. «Ну, в теории мы можем найти их мага и выстрелить в него Ричардом из пушки», — предложил идею Рэй. «Он обладает очень интересным атрибутом, который позволит ему кого угодно убить, даже отожравшегося лича». «И какая же пушка нужна для этих целей?» — горько ответил граф. Салих что-то прикинул в уме, разглядывая приятеля. «Сантиметров 40. В целом его можно затолкать в тяжелый снаряд. У вас есть мощная артиллерия?» «Мощная артиллерия? Джентльмены, гарнизон города до сих пор вооружен капсульными ружьями. До нас не доходят современные образцы стрелкового вооружения. А вы про артиллерию?» «Тогда давайте уроним Ричарда с дракона», — продолжал фонтанировать идеями Рэй. «А куда? Мистер Салих, вы можете сказать, где сидит сам лич? Или, может, вы знаете, где его филактерия? А если филактерия не одна? Их ведь вполне может оказаться 7. Тварь сильная». Граф обалдел и слушал припирающихся компаньонов. Неожиданно раздался жуткий грохот. С неба посыпались огненные раскаленные каменюки. Аврора все же применила высшую магию. Взрывная волна растрепала графу волосы, запахла гарью. Пространство перед городом превратилось в выжженную равнину. До горизонта. «Дядя Салих! Дядя Салих! Правда круто!» «Блеск!» — оценил эффект Рэй. «А давай подождем, пока мертвяки снова придут, и еще раз жахнем!» «Только еще разок смогу!» — тяжело вздохнула девочка. Стало видно, как она бледна. Круглые щеки запали, на лбу выступила испарина. Рэй взял влажную салфетку и принялся вытирать подопечное лицо. «Сэр Стивен, а вы куда?» Ричард окликнул графа. Тот на негнущихся ногах шел к краю парапета. Бросил взгляд на горизонт, где нежить уже начала движение через выжженную равнину. «Я больше так не могу! Это невыносимо!» Мужчина залез на парапет, бросил взгляд вниз и сделал шаг в бездну. Правда, полетать ему не дали. В следующее мгновение он осознал себя висящим в воздухе. Огромная лапа сжимала ему загривок, смяв доспех. Напротив своего лица он обнаружил морду очень нехорошо оскалившегося Рэя Салиха. «А я думал, у тебя есть яйца», — с глубоким разочарованием произнес демонический лейтенант. «Это агония», — произнес наместник бесцветным голосом. «Я не могу спасти свой народ и своих людей. Я не могу умереть достойно. Вместо исчадия ада два страшных недоумка с маленькой девочкой». Аврора тыкала Ричарда в ногу, и когда тот склонился, принялась шептать ему что-то на ухо. Белое, похожее на маску лицо, оживилось. «Вот я понять не могу. Ну, раз ты так решил, что, не мог как мужик уйти? У тебя ведь наверняка есть взрывчатка. Нагрузил бы на себя пут или два и пошел на мертвяков. Всяко лучше, чем куском мяса подыхать. К тому же так легко тебе сдохнуть не дадут. Конца отдашь, тут же поднимут. И вот ты уже на их стороне. Вот скажи мне, граф, у тебя тут жена есть, дети?» Граф поднял глаза от земли на морду собеседника. «Есть», — все так же бесцветно ответил мужчина. «И они у тебя там, в городе? В уютном поместье?» «Да». «Слушай, вот я тебя теперь вообще больше не узнаю. То есть ты решил отмучиться, а семья пусть как-то сама? А ты знаешь, как некроманты делают свои батарейки? Лич делает их из детей, еще живых детей. В глаза смотри, ничтожество!» — рявкнул Салих на собеседника. Тот озадаченно уставился туда, где глаза были должны находиться. Потом забегал взглядом по всей башке Рэя. Громила что-то сообразил и уже мягче добавил. «Ладно, смотри в пасть. Ты вообще чем думал, но...» «Мистер Салих, я очень уважаю и ценю ваше чувство юмора. Вы почти уговорили бедолагу пойти и прирезать собственную семью. Позвольте выразить свое глубочайшее восхищение. Даже я до подобного не додумался. А мой добрый юмор известен всей империи». Ричард ответил компаньону поклон. «Но я вынужден прервать вашу шутку. Пока вы там обсуждали наиболее оптимальные способы завершения земного пути, юная леди предложила план». «Да? И какой?» Салих повернул голову в сторону Авроры. При этом он и не думал ставить на землю графа. «Голоса. Они вернулись. Они просят разрешения». Девочка смущенно потыкала туфелькой камень. «На что разрешение? Кудрявушка, не стесняйся!» — ободрил Рэй воспитанницу. «Они хотят сокрушить моих врагов», — ответила девочка. «Это они молодцы! А что они хотят? Не просто так же они хотят сокрушить этих самых врагов». «Хотят поговорить. Просто поговорить. И принести дары». «Да!» В голосе Рэя был огромный скепсис. «И никаких клятв, никаких зиккуратов, никаких жертв? Если такова цена яга...» Рэй заткнул графу рот лапой. «Только разговор. И дары. Говорят, я буду вольна отказаться». «Но...» Рэй очень хотел сказать «нет» и прорываться через армию немертвых в сторону реки. Он всерьез подозревал, что это гораздо безопаснее, чем принимать предложение князей ада. Но потом его взгляд упал на графа. Он смотрел. Нет, не на Рэя и не на Аврору, на город. И столько в этом взгляде было... «Хорошо, давай сюда своих князей!» Рэй подошел к креслам, усадил на одно из них графа, а потом ласково, почти нежно, дважды сжал ладонь на конечностях Фурлица, сминая латные доспехи и ломая кости. Граф сжал зубы, стремясь сдержать полный боли крик. Раздался тяжкий стон. «Вы же видите, мужик не в себе, а так он точно не сбежит», пояснил Рэй Ричарду и Авроре свои действия. Те смотрели на Салиха со смесью недоумения и страха. «Ну, вдруг его переклинит, и он снова побежит прыгать с крыши». Не увидев понимания у собеседников, Рэй решил просто игнорировать взгляды, после чего переключил внимание на Фурлица. «Ты это, граф, не расстраивайся сильно. Я, в отличие от тебя, порядочный человек. Если у нас ничего не выйдет, я сам схожу и убью всю твою семью», — ободрил беднягу Салих. С этими словами он уселся на жалобно скрипнувшее кресло и закинул в рот плюшку. После налил в бокал виски и вручил графу. Тот проглотил залпом. «Дядя Ричард! Дядя Ричард!» Аврора снова потыкала Гринривера пальцем. «А на дядю Салиха действует эманация ада, и он превращается в демона?» «Увы, юная леди, это хорошее объяснение, но ни разу не истинное. Мистер Салих таким был с первого дня нашего знакомства. Или вы думаете, нас просто так все бояться стали?» «Ладно. Все равно я дядю Салиха люблю». Аврора вернулась к парапету. Небо чужого мира снова начало свой жуткий танец.